Глава 6. Ольга. Собралась я так основательно, что мои чемоданы не вмещались в обе руки, обе ноги и зубы. Даже если на спину закину парочку сумок, еще останутся баулы. А все почему? Да потому что кое-кто страху на меня нагнал, и я помимо уже собранного принялась добирать. Валерьянка слабительная, точно не для меня, от давления для давления — несколько десяток пачек психотропных захватила, почему нет, и список этим не ограничился. Потом подумала и решила, что неплохо будет всяких ловушек-пугалок накупить, по типу тех, что дачники скупают для отпугивания грызунов и мелких хищников. По крайней мере, в рекламе говорится именно так. А на самом деле что выйдет? В общем, прибарахлилась я основательно. Никогда в жизни столько вещей за раз не покупала. «Но вы же мне поможете с вещами?» — спросила Петерса, попинав ножкой в туфельке оставшиеся 3 саквояжа чемоданчика времен таких, что антиквары оторвали бы с руками. «Голубушка, конечно, помогу!» — потряс он руками и зачем-то потеребил свою бороду. «Вы поставьте свои сумочки. Ни к чему вам напрягаться, такой молодой. Сейчас все организуем». С облегчением опустила на пол сумки, щелкнула шеей и повела плечами. «Так, ну где же это было? Господин Кобальт мне его дал, точно помню». Он покопался в своей бороде и, словно фокусник, выудил наружу белую карточку по форме визитка. На ней не было написано ничего. Я терпеливо ждала. Петрос тем временем потряс пустую визитку и пробормотал. «Нам нужно облегчить и уменьшить». И тут же на белом фоне проявились какие-то строчки. Петрос улыбнулся и, нараспев, зачитал. «Тяжкий вес всех сумок Ольги Дмитриевны стань легким, словно пух, но только саму Ольгу не тронь. И уменьши все, как обычно ты делаешь для господина Кобальта Тиранского». Что-то как-то не похоже на крутое заклинание и магию, от которой я должна ахнуть. Но, несмотря на незвучность и нелогичность всей фразы, Петрос бросил визитку прямо на мои сумки, и она завертелась, будто юла, превратившись в одно белое размытое пятно. А потом бац! Хлопнуло, будто взорвался воздушный шарик и исчезло, оставив после себя... Нет, не облако красивых блесток. Осталось после бумажки облако муки или пепла, которые... мелкой пылью основательно осели на моих дорогих сумках и чемоданах. Не успела я открыть рот, чтобы возмутиться и заявить о выставлении АТС-счета за испорченные вещи, как мои баулы резко уменьшились до размера кукольных. В смысле, совсем кукольных. Барби как раз впору будет. Опешила я. «Это что?» Посмотрела на Петроса в изумлении. «Это, голубушка, бытовая магия нашей академии. Увы, здесь ее можно применять только так, как я сейчас сделал. В нашем мире бытовая магия доступна абсолютно всем. У нас столько артефактов, Ольга Дмитриевна, которые существенно облегчают жизнь. Жаль, что земляне не маги, да и магии тут шибко мало, что сразу удавиться хочется». «Но мои сумки тут при чем?» — начала я заводиться. «Так ты их в карман себе закинь и пойдем. Портал я сейчас открою, а как прибудем на место, бюрократию пройдем и апартаменты тебе передам, так сумочки свои в прежний вид и приведем». Вздернула брови и покивала. «А что? А очень даже удобно». Собрала уменьшенное добро в карман и произнесла. «Я готова». Фух, вытер он пот со лба. «Теперь будь готова морально, Оленька. В наш мир обычному человеку сложно пройти, даже с проводником. Тебе может всякое почудиться, но ты не верь глазам своим. Это все иллюзия. Ты, главное, иди, и мою руку не отпуская, какой бы она тебе ни стала казаться. И не верь звукам, поняла?» Покачала головой и хмыкнула. «А когда сюрпризы кончатся, а?» «Увы, голуба, в этой жизни что ни день, то сюрприз. Особенно с нашими адептами». «Ладно, глазам и ушам верить не стану. Пойдемте уже, Петрос, пока я не передумала остаться и умереть в родной квартире в страшных муках, но зато в гордом одиночестве и без ваших ужасных адептов». Петрос выпучил глаза и немедленно вытащил из карманов металлические шарики и бросил их с размаху на пол. «Ничего себе! Неужели все правда? Или, быть может, у меня развелась крайняя степень шизофрении?» — проговорила вслух, разглядывая черную разъявленную пасть в полу, в которой плескалось черное нефтяное море. Такие вот у меня возникли ассоциации. Дед взял меня за руку, внимательно поглядел в глаза и сделал серьезный вид, надеясь, что я прочувствую сей исторический момент. Но меня не проняло. Не думала, что придется нырять в колодец, так похожий на тот, из которого выбиралась девочка в фильме «Звонок». «А других порталов нет у вас?» «Увы, Ольга Дмитриевна, в наш мир можно попасть только так. И выйти тоже, если что». И мы шагнули в нефтяную бездну, чтобы полететь вниз. Ужас просто, как же я визжала! Пока визжала, чувствовала, как меня касалось что-то гадкое. То склизкое, то пушистое. И в уши нечто пыталось что-то нашептать, но какого там мой ор мог оглушить и глухого? В общем, ничего особо не ощутив, кроме адреналина, что вспузырил мою кровь, и не услышав помимо слабого шепота, который я все равно не разобрала, полет вдруг как-то внезапно закончился. Когда ноги мягко коснулись чего-то твердого и упругого, я заткнулась. «Темные боги, Ольга, зачем же так визжать?» «Ну не молча же лететь в пропасть, в самом-то деле!» «Вы сильно напуганы, да?» Морщась и отходя от моих воплей и прочищая пальцами уши, спросил Петрос. «Да как-то не успела я испугаться. Глаза я зажмурила, а все остальное не поняла». Петрос на мгновение замер, а потом с каменным лицом указал рукой куда-то вперед. «А, там!» «О-о-о!» Протянула я по мере того, как передо мной, как в самом настоящем фильме ужасов, расступился сизый туман. «Ну что ж, Академия магии в традиционном своем исполнении. Огромная махина по ширине и высоте. Настоящее исполинское здание из темно-серого камня, украшенное соответствующей атрибутикой. Горгульи, химеры и прочие монстры возвышались над нами мелкими и взирали с высоты своих мест острыми и весьма неприязненными взглядами. Я не сильный знаток архитектуры и не ее фанат, поэтому, ахнув и охнув в первые 5 секунд, на 6-й я уже словно сроднилась с этой академией и взирала на нее так, словно вижу ее каждый день несколько лет подряд. В общем, ничего сверх особенного. Петрос явно разочарован моей реакцией. Странно, но территория академии совершенно пуста. Почему так тихо? Поинтересовалась у дедуся. Знаю, что студентам что ночь, что день гулять охота. Так каникулы же. Завтра начнут уже съезжаться, а через 2 дня занятия начнутся. Он вздохнул и осенил себя каким-то знаком, явно молясь за свое здоровье. А прямо на массивной двери академии было прибито дощатое объявление. У меня натурально заболели глаза. На ядовито-желтом фоне было написано едва читаемое ядовито-зелеными буквами «Каникулы до 3-го дня 2-го падающего месяца». «Адептам до конца каникул в академию не входить, преподавателей не доводить, никого не водить». Смешное объявление. Смеясь, последовала за Петросом. В помещении было темно и пусто. Посмотрела вправо, потом влево. В обе стороны уходили коридоры со множеством массивных дверей. Мы прошли мимо этих коридоров и поднялись по лестнице аж на 5-й этаж. Тишина даже оглушала. 5-й этаж тоже встретил множеством дверей, которые были закрыты, но за одной из них, полуоткрытый, горел свет. «Вот мы и на месте», — с огромным облегчением проговорил дедусь, при этом счастливо улыбаясь. «Вы наше спасение, Ольга Дмитриевна, честное слово». Мы подошли к двери, и на ней надпись была уже нормального цвета. Она гласила: «К Кобальт Тиранский, ректор Академии Темных Сил. Если вы не умираете, то проходите мимо, и все вопросы решит мой зам. Если при смерти, то так и быть, заходите, но говорите мало, четко и по существу». Хм. Из кабинета доносились разные звуки, шуршание, звон и звук наливаемой жидкости. А вот стол секретаря перед ректорским кабинетом был пуст. И не просто пуст, а покрыт толстым-толстым слоем пыли. На столе стояла табличка с надписью «Перерыв 10 минут. К ректору не входить, по двери не стучать». Похоже, перерыв секретаря растянулся на очень долгие 10 минут. Петрос проигнорировал эту табличку и постучал пару раз по двери. «Что? Кто?» Рявкнули из кабинета недовольно и тут же явно сильно поперхнулись, так как раздался кашель. «Входи!» — через пару секунд просипел ректор. «Итак, ректор». В кабинете за исполинским столом сидел мужчина. Из-за огромной кипы папок, книг и бумаг было видно только его голову. Глаза у ректора были черные, точно провалы. От этого жуткого взгляда захотелось поежиться и куда-то скрыться. Серебряные волосы чуть всклочены и торчат в стороны, будто его слегка шарахнуло парой тысячью ватт. Вкупе с белой рубахой с жабо, выпачканной в чем-то буром, он был похож на безумного ученого. «Господин Кобальт Тиранский, ужасного вам вечера и кошмарной ночи», — радостно произнес Петрос. «Как вы повелели, я пригласил и привел к нам прекрасную, умную, интеллигентную и смекалистую землянку Ольгу Дмитриевну Чернову». Ректор осмотрел меня с ног до головы, еще раз осмотрел, будто он пытался что-то на мне найти, потом махнул рукой с зажатым в ней сколотым стаканом, с чем-то бордовым, показал мне на продавленное кресло напротив и сказал: «Садитесь, леди Петрос, а ты выйди». Ну что ж, сиденье оказалось таким же удобным, каким и выглядело. Да и сам кабинет ректора, мягко говоря, требовал ремонта. Капитального. Что-то я уже сомневаюсь в правдивости письма с обещанной большой зарплатой, хорошим питанием и шикарным жильем. Хотя, быть может, Кобальту нравится стиль «бохо-шик».